Шекспире. Чарльз Буковский. «Хлеб с ветчиной». Читает Кирилл Радцик. Всем отцам посвящается. Глава первая. Мое первое воспоминание — я сижу под столом. Вокруг меня ноги людей вперемешку с ножками стола, бахрома свисающей скатерти. Темно, и мне нравится сидеть под столом. Это было в Германии в 1922 году. Мне тогда шел второй год. Под столом я себя чувствовал превосходно. Казалось, никто не знает, где я нахожусь. Я наблюдал за солнечным лучиком, который странствовал по половику и ногам людей. Мне нравился этот странник. Ноги людей были мало интересны. По крайней мере, не так, как свисающая скатерть, или ножки стола, или солнечный лучик. Потом провал. И рождественская елка. Свечи. На ветках маленькие птички с крохотными ягодными веточками в клювиках. На макушке звезда. Двое взрослых орут и дерутся. Потом садятся и едят. Всегда эти взрослые едят. И я ем тоже. Моя ложка устроена таким образом, что если я хочу есть, то мне приходится поднимать ее правой рукой. Как только я пробую орудовать левой, ложка проскакивает мимо рта. Но мне все равно хочется поднимать ложку левой. Двое взрослых. Один, что покрупнее, с вьющимися волосами, большим носом, огромным ртом и густыми бровями. Он всегда выглядел сердитым и часто кричал. Другая, что помельче, тихая, с круглым бледным лицом и большими глазами. Я боялся обоих. Иногда появлялась и третья, жирная старуха в платье с кружевным воротником. Еще помню огромную брошь на ее груди и множество волосатых бородавок на лице. Первые двое звали ее Эмили. Собравшись втроем, они плохо ладили. Эмили — моя бабушка по линии отца. Отца звали Генри, мать — Катарина. Я никогда не обращался к ним по имени. Я был Генри-младший. Все эти люди говорили на немецком. Тоже пытался делать и я. Первые слова, которые я помню, были слова моей бабушки, произнесенные за обеденным столом. «Я всех вас похороню!» — заявила она перед тем, как мы взяли свои ложки. Эмили неизменно повторяла эту фразу, когда семья садилась за стол. Вообще казалось, что нет ничего важнее еды. По воскресным дням мы ели картофельное пюре с мясной подливкой, по будням ростбиф, колбасу, кислую капусту, зеленый горошек, ревень, морковь, шпинат, бобы, курятину, фрикадельки со спагетти, иногда вперемешку с равиоли. Еще были вареный лук, спаржа и каждое воскресенье земляника с ванильным мороженым. За завтраком мы поглощали французские гренки с сосисками, либо лепешки или вафли с беконом и омлетом. И всегда кофе. Но что я помню лучше всего, так это картофельное пюре с мясной подливкой и бабушку Эмили со своим «Я вас всех похороню!». После того, как мы перебрались в Америку, бабушка часто приходила к нам в гости, добираясь из Пасадены в Лос-Анджелес на красном трамвае. Мы же изредка навещали ее на своем форде. Мне нравился бабушкин дом. Маленькое строение в тени перечных зарослей. Эмили держала множество канареек в разновеликих клетках. Один наш визит я помню особенно хорошо. В тот вечер бабушка накрыла все свои клетки белыми капотами, чтобы птицы заткнулись. Взрослые уселись в кресло и повели разговор. В комнате было пианино. Я примостился у инструмента и, ударяя по клавишам, вслушивался в раздающиеся звуки. Больше всего мне нравились крайние клавиши верхнего регистра. Их звуки походили на удары кусочков льда друг от друга. «Скоро ты прекратишь это!» — рявкнул отец. «Пусть мальчик поиграет!» — заступилась бабушка. Моя мать лишь улыбнулась. «Этот карапуз, — поведала всем бабушка, — когда я попыталась вытянуть его из кроватки, чтобы поцеловать, ударил меня по носу!» Они снова заговорили о своем, а я продолжил играть на пианино. «Почему ты не настроишь инструмент?» — нервничал отец. Потом меня позвали навестить моего дедушку. Он не жил с бабушкой. Мне говорили, что дедушка плохой человек и от него дурно пахнет. Почему от него дурно пахнет? Они не отвечали. Почему от него дурно пахнет? Он пьет. Мы загрузились в единичку и отправились навестить дедушку Леонардо. Когда машина подъехала к его дому и остановилась, хозяин уже стоял на крыльце. Он был стар, но держался очень прямо. В Германии дедушка был армейским офицером и подался в Америку, когда прослышал, что даже улицы там мощены золотом. Золота не оказалось, и Леонард стал главой строительной фирмы. Никто не выходил из машины. Дедушка подал мне знак движением пальца. Кто-то открыл дверь. Я выбрался из машины и пошел к старику. Его волосы и борода были совершенно белыми и слишком длинными. По мере приближения я мог видеть, что глаза его необыкновенно сверкают, как голубые молнии. Я остановился в небольшом отдалении от старика. — Генри, — проговорил дедушка, — мы хорошо знаем друг друга. Заходи в дом. Он протянул мне руку. Когда я подошел ближе, то уловил крепкий дух его дыхания. Запах действительно был дурным, но он исходил от самого хорошего человека, которого я знал, и поэтому не пугал меня. Я проследовал за ним в дом. Дедушка подвел меня к стулу. — Садись. Я очень рад видеть тебя, — сказал он и ушел в другую комнату. Когда дедушка возвратился, в руках у него была маленькая жестяная коробочка. — Это тебе. Открой. Я никак не мог справиться с крышкой. Коробочка не открывалась. — Подожди, — вмешался дедушка. — Дай-ка я тебе помогу. Он ослабил крышку и протянул коробочку мне обратно. Я откинул крышку и заглянул внутрь. Там лежал крест. Германский крест на ленточке. — Ой, нет, — сказал я, — ты же хранишь его. — Бери. Это всего лишь окислившийся значок. — Спасибо. — Теперь тебе лучше идти, иначе они будут волноваться. — Ладно. До свидания. — До свидания, Генри. Нет, подожди-ка. Я остановился. Он запустил пальцы в маленький кармашек своих широких брюк, вытянул за длинную золотую цепочку золотые карманные часы и протянул их мне. «Спасибо, дедушка». Все ждали меня, не покидая машины. Я вышел из дома, занял свое место в Форде, и мы тронулись в обратный путь. Всю дорогу бабушка и родители безумолку болтали о разных вещах. Эти люди могли трындеть о чем угодно, но никогда не говорили о моем дедушке.